Монастыри распространялись и по другим городам. Упоминаются монастыри в Турове, Переяславле, Чернигове, Владимире-Волынском, в княжестве Галицком, Полоцке, Смоленске, Ростове, Новгороде Великом. Основаны были и женские монастыри. В 1086 году великий князь Всеволод Ярославич перестроил в Киеве монастырь Андреевский, где постриглась дочь его, девица Янка. Она собрала около себя много монахинь и жила с ними по монастырскому чину. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 88. Предслава, дочь полоцкого князя Георгия Всеславича, в молодости ушла в монастырь, где уже была монахинью тетка ее, жена Романа Всеславича, постриглась здесь под именем Евфросинии, сначала выпросила у епископа позволение жить при соборной Софийской церкви в Голубце, где проводила время в списывании книг, продавала их и вручаемые деньги раздавала нищим. Потом основала свой монастырь при церкви святого Спаса, где постригла родную и двоюродную сестру, дочь Бориса Всеславича, и двух племянниц. Наконец захотела видеть Иерусалим, где и скончалась в русском Богородичном монастыре. Степенная книга, том 1, страница 280. Но не одни княжны и вдовы и княгини постригались в полном здоровье. Встречаем и князя, произвольно оставившего волость и постригшегося в Киево-Печерском монастыре. То был известный уже нам по летописи Святоша или Святослав, Николай Давыдович Черниговский. 3 года пробыл он в поварне монастырской, работая на братью, рубя дрова и нося их на своих плечах с берега в монастырь. Потом 3 года служил привратником. Наконец перешел на службу при трапезе. По окончании искуса перешел жить в свою келью, при которой развел сад, и никогда во всю жизнь не видали его праздным, но всегда имел он в руках какое-нибудь дело, питался он постоянно одною монастырскую пищей. Степенная книга, том 1, страница 235. Для содержания своего монастыри уже в то время имели недвижимое имущество. Так, например, князь Ярополк Изяславич дал Киево-Печерскому монастырю 3 волости. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 82. Дочь его дала 5 сел и с челядью. Ефрем, епископ Суздальский, дал тому же монастырю двор в Суздале с церковью святого Димитрия и с селами. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 108. До нас дошла в подлиннике грамота великого князя Мстислава Владимировича 1128-1132 годы Новгородскому Юрьеву монастырю на волость с данями, вирами и продажами и на некоторую часть княжеских доходов. Примечание на эту грамоту митрополита Евгения в трудах Московского исторического общества, часть 3. От конца XII века дошла до нас подлинная вкладная грамота преподобного Варлаама Хутынскому монастырю на земли, рыбные и птичьи ловли. Должно думать, что всякий постригавшийся, если имел состояние, приносил какой-нибудь вклад в монастырь движимым или недвижимым имуществом. Кроме того, и другие набожные люди давали в монастыре деньги и разные другие ценные вещи. Раздавать милостыню по монастырям было в обычае у князей. Глеб Всеславич Полоцкий дал Киево-Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 золота. По его смерти жена его дала 100 гривен серебра и 50 золота. Монахи в монастырях удерживали при себе имущество, отчего были монахи богатые и бедные. Так, например, в Патерике рассказывается, что когда умер один инок по имени Афанасий, то никто из братьев не хотел похоронить его, потому что он был беден. Также читаем, что инок Федор вступил в монастырь, раздавший все свое имение нищим, но потом стал жалеть о розданном. Тогда другой инок Василий сказал ему: «Если ты хочешь иметь, то возьми все, что у меня есть». Третий инок Арефа имел много богатства в своей келье и никогда ничего не подавал нищим. Относительно управления встречаем известия об игуменах, архимандритах, экономах и келарях. Памятники словесности XII века, страницы 108 и 251. Избрание игуменов зависело от братьев, причем иногда происходили восстания и насильственные смены игуменов. Иногда монахи выбирали себе в игумены из белого духовенства. Под 1112 годом читаем в летописи: «Братья Киево-Печерского монастыря, оставшись без игумена, собрались и нарекли себе игуменом Прохора священника, объявили об этом митрополиту и князю Святополку, и князь с радостью велел митрополиту поставить Прохора». Под 1182 годом встречаем следующий рассказ. «Умер блаженный архимандрит, игумен Печерский Поликарп, и был по смерти его мятеж в монастыре. Никак не могли избрать себе игумена, и братья очень тужило, потому что такому сильному дому не подобало и одного часу быть без пастуха. Во вторник ударили братья в било, сошлись в церковь, начали молиться Святой Богородице, и чудо! В один голос сказали все: «Пошлем к попу Василию на Щековицу, чтоб был игуменом и управителем стаду чернорисцев Печерского монастыря». Пришли к Василию, поклонились и сказали ему: «Мы все братья и чернорисцы кланяемся тебе и хотим иметь тебя отцом-игуменом». Поп Василий изумился, поклонился им и сказал: «Отцы и братья, мысль о пострижении была у меня, но с какой же стати вы придумали выбрать меня себе в игумены?»